Глава 16. Первый уровень октализа в действии. Теперь, когда мы рассмотрели все компоненты октализа, давайте посмотрим, как они взаимодействуют. Как правило, использовать октализ можно двумя способами. Первый — вы можете проанализировать существующие продукты, чтобы определить их сильные и слабые стороны для мотивации к желательным действиям. Это позволяет выявить слабости продукта или системы. Мы можем усовершенствовать опыт пользователя, используя игровые методы. Эту работу можно назвать октализным аудитом. Второй — вы можете создать новый опыт, основанный на октализе и 8 стимулах. Благодаря этой системе мы можем построить привлекательный опыт, который будет соответствовать целям дизайна. Давайте рассмотрим первый способ. Анализ Facebook с помощью октализа. Facebook принадлежит компании Meta. Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Сначала с помощью октализа мы пытаемся понять мотивы разработчиков. В главе 3 мы кратко рассмотрели Facebook через линзы октализа. Давайте теперь немного поближе познакомимся с ним. В Facebook довольно неплохо представлены большинство стимулов, что соответствует огромному успеху, который он имеет сегодня. В основе стратегии Facebook лежит стимул номер 5. Социальное влияние и привязанность. Люди постоянно стремятся оставаться на связи друг с другом, чтобы поделиться своим опытом и узнать, что делают другие. Facebook создает много социальных продуктов, сокровищ и якорей соответствия для создания более привлекательного опыта. С другой стороны, в опыте пользователей присутствует большое количество элементов стимула номер 7 – непредсказуемость и любопытство. Каждый раз, когда человек заходит в Facebook, он ищет новый чудесный контент, который стоит посмотреть и которым можно поделиться. Автор концепции крючка Нир Эйель считает, что каждый раз, когда мы читаем новостные ленты в Facebook или когда нажимаем на кнопку, чтобы увидеть обновление новостей, мы будто тянем рычаг на игровом автомате. Этот процесс поиска награды и ее получения он обозначил термином «вознаграждение за охоту». Каждый раз, совершая желательное действие, мы пытаемся увидеть, будем ли вознаграждены более интересным контентом. Если мы не победим, то потянем рычаг, чтобы снова сыграть, и посмотрим, удастся ли нам в следующий раз получить приз. В Facebook также сильно представлен стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Одним из основных видов деятельности в этой компании является накопление и организация большего количества фотографий, друзей и опыта. Кроме того, поскольку многие профили пользователей Facebook отражают их социальную идентичность, люди рассматривают свои профили как собственность. В соответствии с принципами стимула номер 4, у пользователей сильное желание организовывать и улучшать свои страницы. Многие люди любят придумывать забавные и креативные вещи, чтобы выкладывать их в Facebook и получать лайки. В этом процессе часто возникает стимул номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь. Обратная связь в виде лайков необходима, поскольку простое самовыражение без получения обратной связи мучительно. Конечно, когда человек делится фотографиями своей последней поездки в Европу или размещает смешную публикацию, которая нравится десяткам или даже сотням друзей, он также ощущает сильное влияние стимула номер 2 — развитие и самореализация. Этот левополушарный стимул белой мотивации еще больше заставляет пользователя чувствовать себя хорошо, когда он продолжает совершать желательные действия. Мы также упомянули в главе 12, что в Facebook существует огромное количество отсылок к стимулу номер 8 — потеря и ее избегание, особенно на этапе завершения. Это связано с тем, что боязнь упущенных возможностей не позволяет людям уйти на время из-за друзей, фотографий, опыта, сообщений и игровых очков, накопленных в Facebook. Пользователи часто застревают в этой сети и инвестируют в платформу все больше своего времени, накапливая дополнительные ценности, которые боятся потерять. Как упоминалось в главе 3, единственное, что отсутствует у Facebook, это стимул номер 1 — особая миссия и призвание, а также номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. У использования Facebook нет высокой цели. Исключения составляют объединения на платформе в группы, у которых такая цель есть, например, в благотворительные фонды. Конечно, этот тип мотивации не является основной причиной, почему люди используют Facebook. Это лишь дополнительный опыт. Я уже говорил, что в первые дни существования у данной социальной платформы было огромное количество недостатков. Например, эксклюзивность. К сети могли присоединиться только студенты из нескольких избранных университетов. В то время стимул номер 6, ограниченность ресурсов и нетерпение, чрезвычайно сильно влиял на пользователей на этапе открытия. Закрытость сети создавала сильное чувство элитарности в сочетании со стимулом номер 1 во время фаз освоения и, собственно, закрепления. Однако, поскольку позднее Facebook открылся для всех, от стимула номер 6 почти ничего не осталось. Возможно, он появляется только когда вы ждете, что друг ответит на ваше сообщение. Или он возникнет, когда у Facebook появятся эксклюзивные новые функции, которые может попробовать лишь небольшое количество пользователей. Конечно, в этом случае отсутствие в системе стимула номер 6 не является чем-то плохим. Мы уже знаем, что хотя он и формирует одержимость, будучи левополушарным внутренним стимулом черной мотивации, он не идеален для привлечения пользователей на долгий срок. Если Facebook уже добился сильного взаимодействия с другими стимулами, нет необходимости добавлять стимул номер 6, если с его помощью не нужно привлекать новых пользователей, а не поддерживать старых. Проанализировав Facebook, мы можем сказать, что платформа была бы более успешной, если бы в ней было больше элементов стимула номер 1 – особая миссия и призвание. Люди, настроенные против Facebook, часто думают, что это пустая трата времени, и платформа отвлекает внимание от более крупных важных вещей. Множество людей пытаются бойкотировать систему или заходить в Facebook ненадолго, потому что не хотят тратить жизнь на глупые вещи. Если Facebook сможет использовать свою платформу, чтобы заставить людей выполнять более значимые действия, которые помогают миру и вносят вклад в общество, то, вероятно, компания станет еще более успешной. Конечно, мы видим, что Facebook уже пытается добавить элементы стимула номер 1. Компания старается повышать осведомленность пользователей о важных событиях, собирает пожертвования для поддержки беженцев или пострадавших от стихийных бедствий. Но это обычно одноразовые случаи, вызванные крупными мировыми событиями, которые никто не может игнорировать. Facebook мог бы создать регулярный и хорошо отлаженный элемент опыта, который позволяет пользователям чувствовать, что каждая минута пребывания в Facebook действительно способствует улучшению мира. Например, платформа могла бы добавить статус-бар, в котором можно было бы следить за сбором пожертвований. Или могла бы добавить кнопку, которая упростила бы передачу средств в благотворительный фонд. Так люди будут чувствовать себя более осведомленными и осознавать проблемы мира каждый день, когда посещают Facebook. Переместив акцент на благотворительность, Facebook может действительно сказать, что не только меняет мир, но и спасает его по мере того, как пользователи заходят в него каждый день. Наконец, Facebook может приносить больше пользы, если он позволит людям с легкостью находить наставников или экспертов и обращаться к ним за помощью. Это заставило бы людей думать, что проводить время на этой платформе полезно, и они бы перестали сопротивляться его влиянию. Счет — это дымовая завеса. Меня часто спрашивают, как я начисляю баллы компаниям, опираясь на элементы октализа. Оценки, как правило, интригуют ум, и каждый любит узнавать о них. Тем не менее, я обычно стараюсь не объяснять, сколько баллов я даю компании за тот или иной стимул. Это не столь важно в октализе. Диаграмма октализа нужна, чтобы определить, какой из стимулов нуждается в усилении. Только и всего. Но поскольку люди все время спрашивают, я подумал, что должен немного рассказать о том, как начисляю баллы. Как правило, каждый стимул я оцениваю от 0 до 10. Оценка зависит от того, насколько силен этот стимул как мотив для желательного действия. 0 означает, что в этом опыте этот стимул никого не мотивирует. Если я оцениваю стимул в 10 баллов, его невозможно улучшить, а все пользователи подвержены его действию. После того, как я присваиваю баллы каждому элементу, я беру квадрат всех 8 значений и складываю их вместе. Это означает, что максимально возможный показатель октализа составляет 800 баллов. 10 в квадрате умножается на 8, а самый низкий — 0. По моим данным, большинство успешных игр имеют показатель выше 350, а большинство неигровых продуктов — менее 150. Фактически, большинство продуктов, которые не используют человекоориентированный дизайн, не достигают отметки в 50 баллов. Однако, поскольку оценка является относительно субъективной, разные люди будут по-разному оценивать продукт. Когда меня спрашивают, как я высчитываю баллы, я просто говорю, что я опираюсь на интуицию после переживания опыта системы. Точные значения не имеют смысла, только если мы не говорим о разнице между 2 баллами и 9. Как я уже сказал, Octalis — это инструмент, который позволяет людям лучше проектировать системы, опираясь на собственные суждения. В конце концов, во всех аналитических моделях требуется здравый смысл. Будь то SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, BJFox B равно MET или Matrix BCG от Boston Consulting Group. На мой взгляд, важнее понимать, что в опыте точно нет, например, непредсказуемости, или что компании используют в основном методы черной мотивации. Как правило, осознание силы стимула может позволить вам правильно спроектировать опыт, а не тратить драгоценное время на выяснение точных значений. Как мне кажется, гораздо важнее иметь несколько сильных стимулов в основе своего опыта, чем пытаться задействовать все 8. Если у всех стимулов будет по 1 баллу, суммарно вашу систему можно оценить в 8 баллов. Но наличие 2 стимулов со значением 9 в результате дает показатель Octalis'а в 162 балла. Вот почему так важно выбрать правильные стимулы, соответствующие желаемым характеристикам в вашем дизайне игры. Если вы только собираетесь выбрать несколько стимулов, убедитесь, что выбираете наиболее эффективные из них на основе конкретного сценария. Как правило, легче улучшить стимул, если он полностью отсутствует в вашей модели. Не пытайтесь усилить те из них, чьи значения и так высоки. В опыт можно с легкостью добавить непредсказуемости, немного социального влияния или дефицита, когда их нет. Но если уже есть ощутимое чувство социального влияния, этот стимул сложнее развивать. Обычно вам нужен настоящий эксперт, который много занимался геймификационным дизайном, исследованиями и АБ-тестированием, чтобы вытянуть стимул с теоретической отметкой 8 или 9. Наконец, я заметил тенденцию. Изучающие Octalis стремятся раздуть ценность стимулов в собственных проектах. Обычно они ставят по 7 или 9 баллов всем элементам Octalis'а. Но такая модель вряд ли может существовать в реальности. Разве что ваш проект не будет более привлекательным, чем Facebook. Неудивительно, что Octalis полезен в качестве инструмента проектирования, если вы реалистично оцениваете силу мотивационных стимулов. Поразмыслите. Значение 10 для стимула номер 1, особая миссия и призвание, сравнимо с идеей, за которую не жалко умереть. Аналогично, значение 10 для стимула номер 8, потеря и ее избегание, говорит, что люди готовы убивать за эту идею. Теперь вы видите, что ваша компания не взаимодействует с сотрудниками на твердые 9 баллов. Большинство систем на рынке ориентированы на функции. И большинство продуктов, которые я видел, не могли набрать и 1 балла по большей части пунктов. Успешные продукты добиваются от 3 до 4 баллов по нескольким стимулам, а ядерные стимулы их систем набирают от 8 до 9 баллов. Продукты, доминирующие на рынке, по некоторым пунктам набирают от 9 до 10 баллов, но к этому редко нужно стремиться. В конце концов, если вы используете Octalis только для того, чтобы ваша деятельность приносила вам радость, то есть очень мало вариантов найти эффективные способы улучшить опыт. Трудно наполнить чашу, которая полна. Octalis лотереи Speed Camera. Один из самых известных примеров аналогового дизайна в мире игр — это лотерея Speed Camera от Volkswagen Fun Theory. Цель компании — побудить водителей подчиняться установленным ограничениям скорости, сделав желательное действие более привлекательным. Эта концепция была реализована в 2010 году шведским Национальным обществом безопасности дорожного движения, базирующимся в Стокгольме. Используя существующие технологии фиксирования скорости, устройство Speed Camera определяло скорость всех проезжающих мимо водителей и фотографировало их номерные знаки. Светодиодная плата отображала скорости для каждого проезжавшего водителя, а также демонстрировала иконку — большой палец вверх или вниз. Эти обозначения показывали, подчиняются водители закону или нет. Те, кто был сфотографирован с превышением скорости, получали штраф, при этом деньги за оплату штрафа нарушители должны были перечислить в специальный фонд. Система также записывала водителей, которые подчинялись ограничениям скорости, в базу данных лотереи. Так у законопослушных граждан появлялась возможность выиграть часть денег, полученных от оштрафованных. Это тематическое исследование отметили многие в индустрии геймификации. люди часто восклицают: «Это действительно творческое решение! Как я могу придумать что-то подобное, чтобы решить свои проблемы?» Уверен, Octalis может вам в этом помочь. Прежде чем что-то создать, нужно понять, какую проблему вы хотите решить. Здесь проблема очевидна – водители нарушали правила. Если мы хотим с помощью компании снизить количество водителей-нарушителей, стоит проанализировать ее с помощью Octalis. Стимул номер один – особая миссия и призвание – мотивирует людей соблюдать правила. Безопасное и ответственное вождение – концепция, которая представляет что-то великое и значимое. Все мы хотим жить в безопасном обществе. Поэтому эта миссия, я уверен, заставляет многих людей ограничивать скорость движения, делая дороги безопасными. Проблема в том, что большинство людей не всегда приравнивают быстрое вождение к опасному вождению. Они получают удовлетворение, когда вовремя приезжают в место назначения, и для них это удовольствие стоит того, чтобы нарушать правила. Как следствие, правительства по всему миру стали воздействовать на нарушителей через стимул номер 8 – потеря и ее избегание. Ввели штрафы за превышение скорости. Денежные потери удерживают большинство людей от опасного вождения. Тем не менее, правоохранительные органы – очень дорогостоящее решение, особенно если оно должно быть вездесущим. Из-за того, что шансы попасться относительно низкие, многие люди не могут удержаться от привычки ездить быстро. Впоследствии было представлено другое решение, в котором используется стимул номер 3 – расширение творческих возможностей и обратная связь. Возможно, вы видели детекторы скорости, которые не выдают нарушителям штраф, а просто показывают, с какой скоростью они ехали. Поскольку водитель контролирует свой счет и видит немедленную обратную связь, это побуждает многих людей замедляться, когда они видят, что скорости слишком велики. Проблема здесь в том, что промежуточный выигрыш по-прежнему не очень ясен для водителя. Каков был предел скорости? Я приблизился к нему или превзошел его? Помните, что люди часто не хотят использовать активно свой мозг, чтобы думать. Многие ленятся подсчитать, попадают ли они в состояние промежуточного выигрыша или нет. Кроме того, некоторые попытаются понять, насколько высокая скорость может быть записана на устройстве обратной связи, а это полностью нарушает цель дизайна. Инновации лотереи Speed Camera. И вот мы переходим к лотерее Speed Camera. Она добавляет 4 дополнительных стимула к решению проблемы. Стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Благодаря лотерее игрок может теперь заработать деньги, если соблюдает правила и достигнет состояния промежуточного выигрыша. В этом случае материальная награда наличными сама по себе является довольно сильным мотиватором, чтобы заставить людей соблюдать правила. Стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Мы узнали, что любая лотерея использует стимул номер 7. 10-процентный шанс выиграть $100 часто привлекает людей больше, чем гарантированные $10, потому что лотерея заставляет их гадать, получат они деньги или нет. Это ожидание делает вещи более захватывающими и привлекательными. Стимул номер 2 — развитие и самореализация. Speed Camera ясно дает понять водителю, что он все сделал правильно, когда показывает ему зеленый палец, поднятый вверх, и показывает красный палец, опущенный вниз, если водитель превысил скорость. Сами значения скорости водителя тоже окрашены в красный или зеленый цвет. Этот механизм мгновенной обратной связи позволяет пользователю интуитивно чувствовать себя более успешным и реализованным при достижении состояния промежуточного выигрыша. Стимул номер 5 – социальное влияние и привязанность. В видеоролике на YouTube о лотерее Speed Camera мы видим, что эта система работает на оживленной улице. Водитель понимает, что все вокруг могут видеть, какой значок он получил – большой палец вверх или большой палец вниз. Несмотря на то, что большинство зрителей просто незнакомые люди, естественно, никому не понравится, если все увидят ваше нарушение. Люди хотят, чтобы другие знали, что они законопослушные граждане. Благодаря 4 дополнительным стимулам, введенным в этот опыт, лотерея Speed Camera помогла снизить среднюю скорость движения водителей более чем на 20% во время пилотного запуска. Надеюсь, прослушав эту книгу, вы станете применять человекоориентированный дизайн в большей степени, чем функционально ориентированный. И я уверен, что этот переход позволит вам сделать продукты и услуги более приятными, привлекательными и успешными. Анализ навигационного приложения Waze. Мы можем проанализировать компанию или продукт в целом, но также мы можем рассмотреть каждый этап развития игрока с помощью Octalyze. Навигационное приложение Waze, о котором я уже говорил, в какой-то степени пересекается с лотереей SpeedCamera. Как упоминалось в главе 5, Waze — чрезвычайно популярное приложение GPS, которое меняет способы навигации по трафику через краудсорсинг в режиме реального времени и собирает данные о состоянии дорог. Часто получая в среднем 5-звездочный рейтинг от десятков тысяч пользователей, поклонники Waze банальный опыт вождения превратили в приятное приключение с полезным социальным опытом. Давайте проанализируем, как Waze добился такого успеха, применив Octalyze к его дизайну и игровым механизмам. Большинство навигационных систем просто дают пользователю маршрут к цели, то есть ориентируются на функцию. Они в основном мотивируют нас через два стимула. Стимул номер два — развитие и самореализация. Пользователи продолжают видеть прогресс, пока двигаются к пункту назначения и чувствуют себя очень компетентными, когда эффективно достигают уровня промежуточного выигрыша. Стимул номер 8 — потеря и ее избегание. Пользователи избегают разочаровывающего опыта потери или чувства смущения. Но некоторые навигационные системы выполняют свои функции лучше других. Когда Waze только выходил на рынок, его разработчики понимали, что им необходимо добавить в свой опыт что-то еще, чтобы выделиться на рынке и добиться успеха. И Waze позволил водителям создавать локальные сообщества. В то время как компания владеет правами на карту, фактически навигационной системой управляют пользовательские данные, поскольку водители постоянно вносят изменения. Эти обновления включают данные о дорожных условиях, захламленности, трафике, присутствии полицейских и другие конкретные детали, которые полезны для водителей, использующих приложение. Waze хочет не только предоставлять людям верные маршруты. Они хотят создавать приятные и веселые впечатления от вождения, которые привносят больше удовольствия в рутинные действия. Давайте проанализируем, как Waze использует 8 стимулов на 4 этапах пути игрока. Этап открытия в Waze. На этапе открытия пользователи принимают решение испытать определенный опыт. Многие другие фреймворки геймификации определяют первый этап как идентифицирование, которое начинается, когда пользователи подписываются на игру. Тем не менее, я считаю, что пользовательский опыт общения с сервисом начинается не тогда, когда люди начинают использовать услуги, а когда впервые узнают о них. Опыт зависит от того, что они слышат, в каком контексте, какими стимулами мотивируются. Все это влияет не только на этап открытия, но и на этап закрепления. Многие люди открывают приложение Waze из-за мягкого стимула со стороны стимула номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Они слышали об этом где-то, читали в интернете или просто наткнулись на него в магазине приложений. Waze привлекает пользователей милой графикой и вызывает любопытство возможностью помогать другим людям передвигаться по городу. Поскольку большинство приложений GPS запрограммированы централизованно и выглядят слишком серьезными, Waze вызывает любопытство пользователя. Пользовательский GPS? Как это работает? Новая концепция сама по себе привлекает людей. Им становится интересно испытать новый опыт. Кроме того, Waze использует в больших количествах стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. Так, приложение поощряет многих пользователей во время этапов закрепления и завершения рассказывать о Waze своим друзьям. На будущих пользователей также в значительной степени влияют отзывы и рейтинги других людей, которые, как мы знаем, к настоящему моменту мотивированы выполнять желательные действия из-за техники «якорь соответствия», о которой я говорил в главе 9. Помимо двух стимулов, номер 2 и номер 8, которые имеет каждая система навигации, в этап открытия встроено не так много стимулов, поэтому давайте перейдем к этапу освоения. Этап освоения в Waze. Освоение начинается после того, как пользователи решили попробовать и скачать приложение. На этом этапе Waze подключает стимул номер 1 — особая миссия и призвание. Ранние версии Waze просто показывали адаптированную дорожную карту, огромную змею-монстра, состоящую из дороги с машинами, застрявшими на ней. С этим монстром предстоит бороться многим милым и храбрым рыцарям-вейзерам. Под картой указан призыв «Победим трафик вместе». То есть, когда пользователи передвигаются по городу с Вейз, они не просто отправляются к месту назначения, а на самом деле помогают целому сообществу смелых рыцарей бороться с монстром-трафиком, которого, конечно, все ненавидят. Приложение быстро подключает механизм обратной связи и говорит нам «363 Вейзера рядом». Так, Вейз использует стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность. Пользователь должен быстро узнать, что это приложение популярно и в нем есть активность. Он также может видеть симпатичные аватары других пользователей, некоторые с коронами, другие с шлемами, а кто-то с детской пустышкой. Это активирует стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство, и номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Интересно, как заставить мой аватар выглядеть по-другому? Конечно, пользователь вряд ли изучит все настройки аватара с помощью приложения, используя его в первый раз. Но вместо этого, скорее всего, попытается поехать куда-нибудь с помощью Waze. Благодаря большим круглым кнопкам и четкой навигации, Waze гарантирует работу стимула номер 2 — развитие и самореализация. Это означает, что пользователи чувствуют себя умными и компетентными, когда взаимодействуют с интерфейсом и ищут новый адрес. Помните, во время этапа освоения важно, чтобы пользователи чувствовали себя умными. Для этого не нужно атаковать их слишком большим количеством функций. Такая ошибка встречается у многих крупных корпораций и стартапов. Waze также позволяет пользователям накапливать статусные очки во время вождения. Так компания использует стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Еще чувство собственности пользователя просыпается, когда он совершенствует свой профиль в приложении. Несмотря на то, что пользователи могут наблюдать за своими аватарами по мере накопления очков и прохождения уровней, элемент приманки в стимуле номер 6, я лично не чувствую, что это сильно их мотивирует. Они еще немного неуклюже, пока не достигают этапа закрепления. На данный момент пользователь, вероятно, не в состоянии вносить данные, изменять карту и делиться дорожными условиями с другими. Тем не менее, прежний опыт до сих пор был гладким и интригующим, что позволяло многим продвинуться вперед и перейти к этапу закрепления. Этап закрепления в Waze. Этап закрепления начинается, когда пользователь регулярно ездит с помощью Waze из одной точки в другую. Интересно, что этот этап, как правило, включает повторяющийся на ежедневной или еженедельной основе набор действий. В Waze, когда пользователи имеют базовое представление о том, как перемещаться по системе, они вынуждены погружаться дальше, исследовать, вносить вклад и достигать большего, пока эти действия не станут повседневной привычкой. Значение стимула номер 2 — развитие и самореализация — усиливается еще больше, так как Waze перемещает водителей через интенсивный трафик и сопровождает на маленьких боковых дорогах, благодаря чему те обходят десятки автомобилей, застрявших на шоссе. Это заставляет пользователей чувствовать себя умными, способными лучше маневрировать в трафике и использовать информацию, к которой другие люди не имеют доступа. Еще один стимул, который начинает усиливаться на этом этапе, это стимул номер 4 — чувство собственности и обладания. Когда пользователь работает с Waze, платформа собирает конкретные данные о его привычках и манере вождения. Таким образом, приложение способно сформировать глубокое и индивидуальное понимание пользователя и настроить его опыт. В качестве примера эффекта Альфреда, о котором я говорил в главе 9, Waze может спросить у водителя: «Хотели бы вы сейчас поехать на работу?» Потому что знает, что водитель отправляется на работу в 8:30 утра по будням. Но в 8 часов вечера в среду Waze может спросить: «Хотели бы вы поехать в спортзал?» Потому что знает, что по средам вечера этого пользователя посвящены спорту. Персонализация мотивирует пользователей оставаться на связи и сохранять лояльность к приложению, даже когда появляются другие, более продвинутые технологии. Пользователь предпочитает придерживаться системы, которая считает его самым умным. Еще одним мощным стимулом Waze во время этапа закрепления становится стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Когда пользователь получает предупреждение о сломавшемся автомобиле, застрявшем на обочине, он начинает гадать, встретит ли эту машину по пути. Это то, что я называю эффектом оракула, игровая техника номер 71. Предсказание будущего заставляет пользователя полностью погрузиться в процесс ожидания. Часто пользователи остаются сосредоточенными на дороге до «вуаля» момента, когда видят, что сломанный автомобиль застрял на обочине. Пророчество исполнилось. Но даже когда автомобиля нет, пользователь подумает: «Ну и пусть. Может быть, в следующий раз я получу доказательства случившегося». В какой-то момент, после постоянного просмотра и получения надежной информации, предоставленной другими, пользователь начинает думать, как использовать свои творческие возможности. Стимул номер три. Внезапно он начинает делиться своей дорожной информацией, нажимая на несколько крупных кнопок, пока едет, чтобы рассказать, что на крутом повороте был скрытый полицейский. Пользователи чувствуют себя специальными агентами, поскольку способны делиться полезными данными. Мы знаем, что для работы стимула номер три требуется быстрая обратная связь, и она часто бывает даже сильнее, если смешана со стимулом номер пять — социальное влияние и привязанность. Часто, когда вы делитесь информацией с сообществом, вы можете увидеть пару всплывающих окон с благодарностями буквально через несколько секунд. Когда люди получают мгновенную обратную связь от других благодарных пользователей, они ощущают восторг и склонны больше делиться данными в будущем. После каждого желательного действия должен наступить этот восхитительный момент. Конечно, в системе все еще есть некоторые элементы стимула номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение, так как приложение продолжает манить к мастерству, чтобы стать королем Waze. Однако, поскольку разблокированная награда не дает пользователям больше полезных полномочий или фактически представляет собой впечатляющий статус для других, по моим наблюдениям, это не сильно меняет поведение пользователя. Что касается стимула номер 8, потеря и ее избегание, люди ненавидят переплату за такие товары, как топливо, пиво или продукты. Поэтому навигационные приложения действительно могут помочь избежать переплаты, если подскажут пользователю места, где можно сэкономить. Кроме того, когда человек пытается найти ресторан по пути в пункт назначения, большинство навигационных приложений показывают заведения, которые находятся несколько в отдалении от его маршрута. Waze позволяет пользователям избегать этих неприятностей, рекомендуя более дешевые заправочные станции и более короткие объезды, когда пользователи направляются к местам назначения. Waze даже сообщает водителю, насколько объезд отличается от исходного маршрута до того, как он примет окончательное решение. Это, в конечном счете, приводит к большему числу элементов стимула номер 2 — развитие и самореализация, поскольку люди чувствуют себя хорошо, не тратя много времени или денег на поиски топлива или места, где перекусить. Завершающий этап Waze. Этап завершения начинается, когда пользователь прошел цикл активности в течение длительного периода времени и сделал все, что нужно сделать в рамках собственного восприятия. В этот момент мы оцениваем, почему пользователи все еще хотят оставаться в системе и совершать больше желательных действий. К счастью для Waze, навигационная функциональность сама по себе является полезной, и многие люди нуждаются в этой функции ежедневно. Таким образом, люди не могут легко покинуть Waze, как, например, происходит с играми. Но если бы у приложения не было интересного дизайна, его бы тоже быстро заменили на что-то другое. Именно на этапе завершения дизайн становится очень важным. На этапе завершения водители, которые долгое время использовали приложение, в большей степени гордятся тем, что стали частью сообщества, и эта гордость усиливается стимулом номер один — особая миссия и призвание. Эффект Альфреда на этом этапе продолжает расти за счет стимулов номер 4 и номер 8, поскольку пользователи не хотят терять приобретенную информацию, а также сохраненные адреса и избранные материалы. Кроме того, на этом этапе Waze может задействовать некоторые элементы стимула номер 3 — расширение творческих возможностей, поскольку люди начинают фактически использовать доступный онлайн-редактор для обновления и улучшения карты. Конечно, поскольку физический мир имеет свои ограничения, пространство для творчества имеет свои рамки. У пользователя не так много способов сообщить, что на дороге лежит мусор, а за углом стоит полицейский. Поэтому возможности самовыражения для ветерана игры все еще ограничены. С другой стороны, до тех пор, пока Waze продолжает предлагать более быстрые маршруты, чем другие конкуренты, благодаря стимулу номер 2 — развитие и самореализация, вероятно, система останется сильной на этапе завершения. Тем не менее, многие другие приложения для навигации рекламируют то, что они одинаково умны или умнее в поиске более быстрых маршрутов для победы над трафиком. Восприятие этой возможности, наряду с действием некоторых элементов дизайна черной мотивации на этапе открытия, могут увести пользователей из Waze, если они мотивированы только творческими возможностями. Что касается стимула номер 5 — социальное влияние и привязанность. Хотя легкие социальные взаимодействия в Waze на этапе завершения остаются забавными, их глубина не всегда растет. Люди могут проявлять дружелюбие в транспортном потоке, если, например, посигналят друг другу. Но дружба, построенная с помощью Waze, не всегда превращается в глубокие и длительные отношения. Стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение, и стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство — тоже в меньшей степени проявляются на завершающем этапе. Пользователь уже разблокировал аватары высокого уровня, и чувство новизны он испытывает все реже. Это означает, что Waze не делает упор на черную мотивацию на этапе завершения. Конечно, уровни аватаров Waze основаны на рейтинге, что означает, что вы можете потерять статусный аватар, если перестанете использовать Waze, в то время как другие усердно будут вас догонять. То есть у людей все еще есть мотивация двигаться вперед, чтобы не потерять ранг. Но у этого дизайна есть негативный эффект. Люди могут продолжать пользоваться приложением, просто чтобы сохранить свой статус. Это может непреднамеренно негативно повлиять на окружающую среду. Из приведенного ранее анализа следует, что опыт на этапе завершения Waze в основном сосредоточен на стимулах номер 1, 2, 3, 4 и некоторых элементах стимула номер 8. Это неплохо, поскольку мы знаем, что стимулы белой мотивации стимулируют более длительное взаимодействие. До тех пор, пока люди наслаждаются опытом, стоит использовать в дизайне меньше стимулов черной мотивации. Тем не менее, долгосрочный успех приложения Waze будет зависеть от того, насколько хорошо платформа обращается со стимулом номер 2, то есть заставляет ли она пользователей чувствовать себя умнее, и стимулом номер 3, то есть дает ли она возможность использовать креативность и получать обратную связь. Конечно, если Waze может расшириться за счет стимула номер 5 — социальное влияние и привязанность — в дизайне этапа завершения, это сделает приложение еще более привлекательным. Следующий шаг — определение возможных улучшений Waze. После того, как мы проанализировали прогрессивный опыт Waze, следующим шагом будет разработка новых креативных идей для улучшения эффективности применения стимулов. Для простоты устроим несложный 10-минутный мозговой штурм, который будет очень поучительным, но отнюдь не исчерпывающим. Первое, что нужно улучшить в Waze — больше подчеркнуть стимул номер 1. Особая миссия и призвание. Ранее я упоминал, что в начале приложение использовало монстра для этих целей. Но потом компания стала заменять взаимодействие с ним специальными сообщениями. Думаю, разработчикам стоит подпитывать идею победы над трафиком на протяжении всей игры, и особенно на этапе завершения. К сожалению, этап освоения — единственный, где присутствуют многие элементы механизма обратной связи. Чтобы улучшить стимул номер 2 — развитие и самореализация, Waze должен превратить завершение каждой поездки в промежуточный выигрыш. Включите победную мелодию, покажите всплывающее окно с волнующим сообщением «Вы прибыли благополучно! Потрясающе!». Покажите изображение местоположения, как делают некоторые другие приложения для навигации. Сделайте так, чтобы пользователь знал, на что обратить внимание. Все это намного лучше, чем мягкий голос, сообщающий «Вы добрались до места назначения». Waze умело использует эффект Альфреда, формируя уникальные предложения для пользователя. Стимул номер 4. Проблема в том, что большинство водителей не знают, что Waze разумно собирает данные о предпочтениях до тех пор, пока они не достигнут этапа закрепления. Если бы больше пользователей знали об этом, возможно, их отток бы снизился. В приложении можно добавить шкалу, которая будет показывать, насколько Waze уже изучил водителя. Это предложение имеет больше смысла, чем начисление очков, и создает некоторое предвкушение того, что будет впереди. Еще стимул номер 4 можно реализовать через графики, которые отражают вождение пользователя. Или через сообщения вроде «Знаете ли вы, что вы ходили в спортзал 105 раз в этом году и находились там в общей сложности 5775 минут?» Или Знаете ли вы, что в прошлом году вы потратили 9422 минуты на работу? Стимул номер три – расширение творческих возможностей и обратная связь – на самом деле довольно сложно спроектировать, поскольку цель приложения для навигации – максимально эффективно направить пользователей в места назначения. Здесь не так много пространства для творчества. При этом пользователь не должен отвлекаться от вождения. Но я бы предложил ввести функцию Accelerate, Waze ускорения, которая позволила бы пользователям превзойти спрогнозированное примерное время прибытия. Когда вы вводите в Waze пункт назначения, программа покажет оптимальный способ добраться туда, а также примерное время прибытия, если вы воспользуетесь этим маршрутом. Пользователи могут потенциально бросить вызов Waze, нажав на кнопку Accelerate и проложив свой маршрут. Это делает опыт вождения более интересным и динамичным, а также позволяет Waze узнать о новых маршрутах движения, чтобы обновить собственные схемы. Конечно, у такого предложения есть потенциальные риски. Водители могут безрассудно ускоряться и проскакивать на красный свет. Поэтому для каждого нововведения просчитывайте последствия, в том числе негативные. Будем надеяться, что пользователи Accelerate будут ездить под камерами, участвующими в лотерее Speed Camera, чтобы вовремя замедляться ради выигрыша. Для сокращения времени в пути можно использовать стимул номер 5 — социальное влияние и взаимосвязь. Поскольку Waze знает, кто и где бывает каждый день, потенциально может внедрить услугу совместных поездок, где люди будут экономить на топливе и энергии и приносить меньше вреда окружающей среде. А еще могут обрести нового друга. Waze потенциально может соединять людей с общими интересами, работающих в одной отрасли или даже в одной и той же компании. Waze даже может пойти еще дальше и создать платформу для знакомств, а первые свидания превратить в совместные поездки. Шутка в том, что потенциальные возлюбленные получат и второе свидание. Им ведь нужно будет проводить друг друга до дома. Только ведите себя прилично, а то ваш собеседник попросит друзей забрать его, лишь бы только не пришлось снова переживать агонию от пребывания в одной машине с вами. С помощью стимула номер 7, непредсказуемость и любопытство, компания может добавить впечатлений на этапе завершения, например, случайным образом сообщить пользователям, что действует такой-то флешмоб, и спросить, не хотят ли они в нем участвовать. Если пользователь согласится, приложение поможет ему добраться, например, до пляжа, где соберутся другие вейзеры. Возможно, после нескольких разговоров люди поймут, что все они ходят в спортзал два раза в день и заботятся о здоровье, и смогут разработать новый аватар «Здоровый бык», который получат только те, кто появился на этом флешмобе. Представьте, что вы едете с очень эксклюзивным аватаром «Здоровый бык» и вдруг видите на карте еще одного обладателя такого аватара. Этот тип привязанности позволяет людям еще больше контактировать друг с другом через приложение Waze. Одним из аспектов организации встреч новых людей, будь то знакомство или флешмобы, является безопасность этого контакта. В конце концов, есть люди, которые иногда злонамеренны, и Waze должен оберегать своих клиентов от маньяков и извращенцев. Именно здесь становится полезным стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Сейчас пользователи Waze стремятся повысить свой уровень только чтобы разблокировать доступ к новым статусным аватарам. При этом большинство водителей вовсе не следят за ними, поэтому не стоит от них ожидать погони за очками. Waze может решить эту проблему, создав незаблокированные функции, такие как совместные поездки и флешмобы, где только пользователи с более высокими уровнями могут настраивать больше фильтров по интересам, предпочтениям и улучшать доступ к этим функциям. Таким образом, каждый может оценить пользователя и принять решение, стоит ли с ним встречаться. Это стимулирует водителей набирать очки и вносить вклад в сообщество. Waze знает историю вождения своих пользователей, знает, где они живут, где работают и где проводят выходные. Такая механика отсеивания пресекла бы желание злоумышленников использовать Waze. Наконец, если приложение отлично использует все перечисленные возможности, в игру вступает стимул номер 8 — потеря и ее избегание. Когда люди привыкают к определенному радостному опыту вождения, мысль о потере этого опыта кажется ужасной, и люди отдают предпочтение Waze, когда отправляются в поездку. Не думаю, что этот стимул стоит как-то усиливать, ведь при использовании методов черной мотивации пользователи чувствуют себя некомфортно. Эти приемы не подходят для этапа завершения. Так как приложение уже сформировало сильное сообщество, стоит сосредоточиться на белых методах, которые затрагивают внутреннюю мотивацию. Как видите, с Актализом можно тщательно анализировать собственный продукт или опыт. Также его можно использовать во время мозгового штурма, чтобы улучшить опыт. Вряд ли вы используете все приемы, о которых будете говорить во время штурма, но зато вы поразмыслите над тем, как вызвать желательное поведение у пользователя и заставить его наслаждаться процессом. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Легкий. Ознакомьтесь с Facebook, лотереей Speed Camera или навигационным приложением Waze. Вспомните анализ, выполненный в этой главе. Помогает ли он понять, как эти продукты работают? Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Средний. Выберите другой продукт или опыт, на который потратили значительное количество времени и который также очень популярен. Попытайтесь провести на нем аудит Актализа первого уровня. Как вы справились? Как вы оценили компанию? Что вы можете сделать, чтобы улучшить свои навыки? Что стоит сделать компании, чтобы улучшить опыт пользователя? Сложный. Найдите другой проект, который полезен и изо всех сил пытается привлечь пользователей. Разбейте опыт на 4 этапа – открытие, освоение, закрепление и завершение. И на каждом этапе проанализируйте, какие стимулы, если таковые имеются, присутствуют в этом проекте. Затем начните мозговой штурм, чтобы определить, как вы можете увеличить силу любого стимула на каждом этапе. Это означает, что вы активно обдумаете 32 варианта. Считаете ли вы, что проект станет более успешным, если ваше предложение используют?